Петер. Девочка осторожно шагнула к алтарю. Петер, ты спишь. В конце зала грохнула дверь. Свечи колыхнулись, как одна. Повеяло сыростью. Так, позвольте мне, решился головастик. Зашагал к нам. Я остановил его жестом. В зале появилась зодчая. Долговязая худая женщина встала между нами и алтарем. С гневным видом ткнула пальцем в Свану. Лицо хозяйки Хёрга и при первой нашей встрече красотой не блистало, а сейчас оно бурлило. От теней, от ярости. Возможно, от внутреннего напряжения. Скандинавская пародия на Слендермина застыла с протянутой рукой, в обвиняющем жесте. «Пожалуйста, можно поиграть с Питером?» – спросила Свана. Зодчая сделала шаг вперед. Вокруг нее закружился воздух. Свечи погасли. Поток увлек огарки, и те завертелись восковым смерчем. Волосы женщины зашевелились, поднимаясь. «Мы теряем время», – сказал головастик. Он остановился рядом со мною. В руках появился готовый к бою тотем. «Цыц! Тут драма шептать. Кого выберет Белла?» – фыркнул я. «Не ведала я, что болею», – сказала Свана. Зодчая шагнула. Ветер усилился. Он втягивал в себя все новые свечи, и некоторые из них от чего-то уже не гасли. Со скрежетом к женщине поползла лавка. В смерче появились щепки, какой-то мусор, и огарки. Глаза зодчей загорелись желтым пламенем. «Ведала бы, не пришла бы никогда», — продолжала Свана. «Можно, я поиграю с Питером». «Нет времени», — головастик воткнул в пол тотем. «Выберемся, купи себе подписку на какой-нибудь чудо Netflix и смотри сериалы целыми днями». «Стой, блядь!» Я сбил тотем ногой, но тот уже плюнул в сторону зодчей. «Понимаю неприятие». Но время, Юра воткнул следующий. И ведь даже не сказать, что я не с тобой и ни хрена тебя не знаю, да, протараторил я. Хозяйка Хёрга перевела палец на головастика. Рот женщины раскрылся, будто та решила не слишком утруждать себя боем, а просто проглотить обидчика. Вихрь рванулся вперед. Поток воздуха сбил нас с ног. Огарки с мусором забарабанили по незащищенным местам, сшибая здоровье. Тут же затянул песню Стас. Но оправившийся от удара Юра вогнал в доски новый тотем, нахил, и шансон умолк. «Не стойте! Бейте!» – скомандовал головастик и двинулся к зодчей. С гудением шмеля в сторону босса ушла стрела Игната. Позади проблевался Евгений, вызывая очередную тварь из преисподней. «Егор!» – крикнул шаман. «В чем задержка?» «Вы торопитесь!» – ответил я. «Слишком торопитесь!» «Мне категорически не нравилось происходящее!» «Стоило огород городить!» «С соратниками, когда можно войти и снести босса. Мы что-то делаем не так». Головастик пожал плечами и бросился на зодчую в рукопашную. Женщина опешила от наглой атаки. Вспышки пламени от тотемов подпаливали одежду, оставляя на теле обугленные отметины, а тут еще и боксер подоспел. Босс попятилась под градом ударов. Игнат опустил лук, опасаясь подбить перекоченного хилера. «Я направился к Сване. Понял, что это выглядит несколько странно, и изменил походку на танцующую. Сделал пару па, уклонившись от сражающихся, и остановился рядом с соратницей. «Идем». Толкнул я ее в холодное плечо. Девочка сделала шаг к алтарю. «Петер», — сказала она. «Еще шаг». «Нет». Громыхнула над нами. «Нет». Зодчая развернулась к нам, отбросив в сторону головастика. Тот пролетел через весь зал и грохнулся на пол, перевернув пару лавок. «Нет». «Дья». Гаркнул я в ответ злым языком. Босс лишь мельком отмахнулся от меня. Прозрачная волна разошлась по залу, сбивая нас с ног и переворачивая мебель. Пламя свечей погасло. Огни остались только у алтаря, к которому упорно шла Свана. «Тьи принесла смерть! Тьи!» Громыхала под потолком. Девочка вопли игнорировала, а зодчая, на удивление, бездействовала. Головастик поднялся на ноги. Воткнул еще один тотем и, набычившись, двинулся в сторону к боссу. Игнат пустил еще одну стрелу, но тут же опустил лук. «Имун», — обронил он. «Я не хотела», — не оборачиваясь, прокричала Свана. «Тьи принесла разлюку. Тьи, плива крабнее. Рань вернула тебя, но не вернула Питера». Зодчая настигла девочку, схватила ее за плечо. Свана попыталась вырваться, но худая и длинная рука хозяйки Хёрга вцепилась намертво. Женщина изогнулась, потеряв сходство с человеком, как змея. Лицо оказалось совсем рядом с головкой девочки. «Я вернула многих, но никто не остался с ёбой. Тилька ти, почему?» — гаркнула зодчая в ухо моей соратницы. «Можно я поиграю с Питером?» — повторила та, рванулась из схватки зодчий. Последовательница рано отшвырнула ее в сторону. Загрохотали лавки, разлетающиеся от падения хрупкого тела, как будто кто-то чугунный котел запустил в полет, а не маленькую девочку. Свана несколько раз перевернулась так, что обычный человек бы уже никогда не встал, потому что со сломанной шеей или спиной не ходит. Но в конце полета невозмутимо встала на ноги и двинулась к алтарю. «Почему ти? Почему мой Пьетер не вернулся, а ти здесь?» Головастик вошел в клинч с зодчий, но ты вновь откинула его в сторону. Шаман деловито пролетел через залу, с треском свалился на пол и стукнулся о бревенчатую стену. К нему тут же подбежал Стас, помог подняться. В бой Юра уже не рвался. Глаза маски были направлены на меня. Осуждает. Я мягко двинулся к алтарю с Питером. Зодчая вновь поймала Свану и откинула ее прочь. «Не подходи к нему. Да завали ее и все», — буркнул я себе под нос, переступая лавки. «Что за рестлинг? Врага надо уничтожать, а не им кидаться. Все из-за тебя». Я поднялся на ступень, отделяющую залу от постамента с алтарем. Там, среди свечей, лежал мальчик. Сложив руки на груди, он пялился пустым взглядом в потолок. Когда я приблизился, малец повернул голову ко мне. «Ой-ой, ти!» — взвыло за моей спиной. Волна выбила пол из-под ног, швырнула на стену. От удара дыхание прервалось. Поднявшись, я вновь двинулся к алтарю, убедившись, что из-за моей жертвы Свана подошла чуть ближе, а внимание зодчи переключилось. «Не смей, ти творец, ти дальжень понять». Саечка за испуг, я безумным кузнечиком поскакал к алтарю. Протянул руку к мальцу. Воздух загустел, задерживая меня, превращаясь в невидимый кулак. От объятий великановых пальцев в груди стало тесно. От момента броска даже дух захватило. Я зажмурился, за миг до того, как врезался в бревенчатую стену. Внутри что-то хрустнуло, зубы заныли, в желудке будто пища всколыхнулась. Растянувшись на полу, я тут же вскочил. Та-да! Раскинул руки. Меня повело от накатившейся слабости, и я снова упал. Вскочил снова, делая вид, что все так и планировалось. Я сказал, та-да! Здоровья оставалось совсем немного. Щелкнул тотем. Я с благодарностью нашел головастика, который подошел чуть поближе и теперь, скрестив руки на груди, наблюдал за нашим противостоянием. Тьи из чьюжих месть. Тьи из тех, кто плюет на няш мир. Тьи из тех, кто. Я уже бежал к алтарю. Зодчая с воплем ярости махнула сразу двумя руками, и меня вновь подхватила пустота. Руки и ноги взметнулись от удара в живот. Бум. Та-да, бля. Просипел я. Поднялся. Жизнь восстановилась почти мгновенно. Питер. Свана оказалась у алтаря. Добралась, наконец. Нет, нет. Взвыла с потолка. Зодчая обернулась к девочке, сделала шаг, но замерла. Свана. Ответил мальчик. Питер. Мертвая девочка протянула руку лежащему на алтаре пареньку. Сын зодчи медленно оторвал ладонь от груди, неуверенно потянулся к Сване. Я подошел к хозяйке Хёрга. Встал рядом. Рот ее раскрылся еще больше, из глаз ушла ярость, злоба, страдание. Осталось лишь недоумение. «Свана», — сказал Питер, сел. «Пошли, поиграем», — сказала ему мертвая девочка. «Мама». Мальчик повернул голову к зодчий. Босс хватанула воздух ртом, посмотрела на меня сверху вниз, будто бы в поисках поддержки. «Если что, я не против. Хватит им уже дома сидеть, дорогая», — пожал плечами я. «Погода хорошая». «Питер», — донеслось с потолка. «Можно поиграть со Сваной, мама», — сказал Питер. «Тилька не дильга», — выдохнула пустота. Мальчик спустился с алтаря и, взяв ладошку подруги, пошел к выходу из залы. Будто так и надо. Будто бы сидел и ждал чего-то все это время. «Но почему?» — спросил потолок. «Почему? Великая рань, ответь мне. Любовь», — сказал я. Зодчая вновь уставилась на меня. Чуть склонилась. «Ти». «Зняль, ти, ти вернюль мне Петера. Внимание! Вы завершили секретное задание «Дружба детства». Вы получаете награду «Серьга Сваны». Внимание! Вы прошли альтернативный вариант фазового подземелья и заработали репутацию с главным боссом фазового подземелья. Вам доступна возможность конвертировать подземелье в бастион». «Конвертировать?» «Да». Женщина встала на колени, и все равно оказалась выше меня. «Приказывай». Вам доступно управление бастионом. Открыть. Слишком далеко от места действий. Но лишним не будет, к Ко мне подошел Головастик. «Ты хорош, Егор», — быстро сообразил. Признаваться ему, что ничего я не соображал и все было по зову сердца, было бы неразумно. Поэтому пришлось отделаться мудрым видом. «Что такое бастион? Грядка, на которой ты выращиваешь себе юнитов. Можешь армию сколотить из того, что здесь может быть. Героев нанимать, ресурсы получать, если обустроишься. Но это стартовый бастион, ты здесь вряд ли много полезного получишь». Я уже возился в меню бастиона, здесь информации было много. Возможные здания, доступные ресурсы, какие-то таблицы, списки. Все раскладывается гармошкой. Выбираешь пункт, из него выпадает еще несколько, а там еще по два. Слишком сложна. Не слишком. А теперь собираемся и пошли. Раз ты сделал бастион из этого подземелья, опыт тут больше не поднимешь. Так что двигаемся к городу, закупаемся и отправляемся на воссоединение. Я ткнул пальцем в население бастиона. Всю жизнь мечтал о личной деревне крепостных, буркнул, проглядывая имена. О своем крошечном аббатстве Даунтон. Никуда я с вами не пойду. Останусь жить тут. Зодчая так и нависала надо мною, преданно заглядывая в лицо. Снаружи послышался детский смех. Должно быть, Петер и Свана резвились между гниющих будьданов и стенающих духостражей. Ну, каждому свое детство. Хозяйка Хёрга улыбнулась. «Отзови всех своих», — приказал я ей. «Отовсюду, чтобы за пределы холма никто не уходил». Женщина кивнула. «Голову будем резать для квеста», — спросил Игнат. Я посмотрел на него так, что он даже через маску понял всю глубину моего возмущения. «Тут такое, а ты резать». «Можешь задать ей направление для развития», — подсказал Головастик. «Экспансия, накопление ресурсов, развитие строений, наращивание военного потенциала. Вручную управлять не выйдет, только если ты и правда решишь поселиться здесь навсегда. А очередность действий можно. Алгоритм там, не знаю. Я в своих задавал так, общим направлением. О, а сколько их у тебя?» «Ноль», — Головастик постучал пальцем по невидимым часам. «Нет времени. Ноль». «Тогда откуда все это знаешь?» «Было три. Роттенштайн их забрал. У нас все работали на общее направление. Кто-то на ресурсы, кто-то на производство, кто-то на расширение. Злодеи. Это было разумное решение. Я бы поступил так же», — не согласился Головастик. «По развитию мой тебе совет, если есть возможность экспансии, включай ее, а после этого всех кидай на сбор ресурсов. Если нет возможности экспансии, то просто собирай ресурсы. Вообще, без разницы, мы сюда не вернемся. Можешь просто его разрушить. Удаленные бастионы малопригодны. Особенно за морем. Нам дня три только плыть. Ну уж нет. Вскинулся я. Мое. Не дам. Поторопись тогда. Не забывай, каждая минута промедления – это подарок Роттенштайну. Среди меню я нашел значение экспансии. Внимание, у вас достаточно очков славы, чтобы расширить влияние бастиона. Увеличение владений позволяет собирать больше ресурсов, открывает доступ к определенным постройкам, меняет отношение соседствующих фракций. Вперед, мои легионы! Я нажал на кнопку «Расширить». Ваша репутация с кланом Фредлишеман враждебная. Ёпт! Назад, мои легионы! Назад! Ахнул я. До следующего этапа экспансии вам не хватает очков славы. Сделание, сказали с потолка. Ой! «Знаешь, копи тогда ресурсы», — отмахнулся я от зодчи и обратился к соратникам. «Двинулись, братцы». Егорка облажался. Глава 13. Не все герои, герои. Итак, что мы имеем? Первое. В городе новый шериф. Опытный и многомудрый Головастик резко переключил на себя внимание ребят, за что ему благодарность с занесением. Это плюс. Второе. Я больше не звезда северных народов. Мало того, агрессор. Все порядочные организации бородатых наций уже отправили послов с нотами протеста, хором осудили и наверняка подготовили пакет санкций. С этим придется как-то жить. Кнопки «Сузить влияние бастиона» я не нашел. Наверное, это минус. Как это аукнется в будущем, пока неизвестно. Третье. Квест за голову зодчи висел проваленным. Свое отношение к этому пункту я никак не мог определить, потому что лихо провалил его по личной инициативе и... одновременно, провалил его и для всех товарищей разом, чтобы никто, так сказать, не ушел обиженным. Потому что, а, могу, б, это мой бастион, в, я люблю игры с развитием поселения. Минус это или плюс? С одной стороны, минус.